Глава 18. Собрание сильнейших. «Это ведь тот самый предмет Рейзела, Умбертольд», — крутя в руках небольшой зеленый куб, произнес Кай. Удалившись от места гибели Тирвина, он решил вскрыть его кольцо. Все же трофеи, взятые у такого противника, явно должны быть ценнее обычных. В итоге Кай взломал артефакт, ничуть не опасаясь защитного механизма, атаковавшего его душу. «Старик, ты здесь?» – мысленно произнес Кай, но ответа так и не получил. «Медитирует. Видимо, восстанавливается после боя». «Ладно, позже разберусь. Что здесь еще?» «Оружие, боевые артефакты, вспомогательные артефакты, еще кольца, персональные настои Тирвина, куча ингредиентов для препаратов. А вот это интересно!» Остановился Кай, обнаружив внутри пространственного кольца тысячи различных свитков с алхимическими рецептами. «Точно! Тирвин ведь считался лучшим алхимиком обители до меня!» Перебирая свитки, Кай внезапно замер. «Что это значит?» Испытал он легкое удивление, прочитав очередную надпись. «Настой удвоения жизни? Разве это не тот препарат с чересчур громким названием, способный увеличить срок жизни обычных смертных до 150 лет? Но откуда у Тирвина один из рецептов Рунтана?» «Как же не вовремя ты, старик, решил отдохнуть?» Покачал головой Кай, а затем переместил кольцо себе в живое хранилище. После этого Кай направился обратно к друзьям, но буквально через 300 метров остановился и повернул голову. «Это аура». Молниеносно переместившись к нужному месту, Кай увидел обугленное тело с большой дырой в груди. Можно было принять воина за труп, однако мечник прекрасно понимал, что тот еще жив. Посмотрев вверх, Кай обнаружил несколько духов. Однако энергетическое зрение показывало парню совсем другое. С его помощью он видел несколько необычных разломов в пространстве, из которых к обугленному заклинателю тянулись нити силы. Кай немедленно надрезал себе руку, обливая воина кровью. Он не жалел ни капли, однако никакого эффекта это не дало. «Старший!» – услышал Кай кряхтящий, сухой и невероятно слабый голос. «Тело не двигается. Простите, я не справился. Не отомстил за наших. Не смог». Кай присел рядом. «Нет, ты отлично постарался. Ты задержал его и этим спас остальных. Спас Норвуда, Феликса, Лилию и Евсима», — ответил он. «Но Атирвина больше нет. Я убил его, заставив перед смертью испытать страх, отчаяние и безысходность». «Понятно», — постарался улыбнуться Сатор. «Я рад. Значит, теперь я могу уйти». «Спасибо, старший. Спасибо». Секунду спустя тело Сильфа рассыпалось пеплом. Техника целительной крови Ян и даже попытка заморозить его распад холодом пустоты никак не подействовали, словно он был обречен. И, кажется, Кай догадывался, почему. Те странные нити силы, исходящие из невидимых порталов, передали под контроль Сатору огромное количество энергии и частиц законов пути молнии и пути ветра. А теперь долг должен быть возвращен. Вот почему его душа не распалась вместе с телом, а ушла в те разломы, видимые только Каю. Парень медленно поднялся. «Рейзел, Элея, а теперь еще и Сатор. Надеюсь, я когда-нибудь все же смогу по-настоящему оплакать ваши смерти». Посмотрел Кай в небо, вновь практически ничего не ощущая. Поморщившись, мускулистый эльф медленно открыл глаза. Пред ним предстала полупустая комната с частично отсутствовавшей стеной. Пару секунд в голове парня царил туман, но затем юноша внезапно вспомнил о последних событиях. Резко рванувшись, он столь же резко замер. «Старший!» – воскликнул Феликс. «Вы уже очнулись!» Сидящий неподалеку Кай кивнул. Пытаясь подняться, эльф вдруг встрепенулся и осмотрелся. «Не волнуйся, я убил Кирвина. Да и наставница моя наконец прибыла, так что битва уже закончилась». «Вот как!» – протянул Феликс, а затем резко скривился от фантомной боли во всем теле. Посмотрев себе на грудь, он вместо дыры или хотя бы шрама не увидел абсолютно ничего, что напоминало бы о том, как его мучил Кирвин. Феликс уже собирался поблагодарить Кая за спасение, как вдруг услышал легкий стон и шуршание поблизости. Повернувшись, он обнаружил лежащих рядом Лилию и Ивсима, которые тоже только начали приходить в сознание. «Зелье, наконец, подействовало», – прокомментировал Кай, глядя на давно потерянных друзей. «Кай?» – удивилась Лилия, открыв глаза. «Выходит, ты снова нас спас», – произнес Ивсим. Вместо ответа Кай протянул этим двоим руки, помогая подняться. И как только оба ослабленных воина оказались на ногах, мечник сразу обнял их. «Рад вас снова увидеть!» – попытавшись улыбнуться, сказал он. «Я так и думал, что вы оба живы». «Мы насчет тебя тоже не сомневались», – ответил Ивсим. «Именно так», – подтвердила Лилия. «Откуда вы здесь?» Наконец, отпустив друзей, поинтересовался Кай. «Пришли на зов великого мастера Рунтана». «Так вот, что ты сделал, старик», – кивнул своим мыслям парень. «Ясно. Полагаю, с остальными вы уже успели познакомиться». Девушка в ответ кивнула, а Ивсим спросил. «Знаешь, мне до сих пор сложно поверить, что ты уже на конечной стадии». «Как так-то?» – наклонил голову парень. «Впрочем, прости, можешь не отвечать». Кивнул он, признавая свою грубость. «Лучше скажи, куда же тебя закинуло в этом мире и где ты провел 6 лет?» «Довольно долгая история», — хмыкнул Кай, вспоминая все события, начиная с прибытия в Некрим. «Но если коротко, то меня забросило на окраину пустыни Ишар, где меня сильно ранили, из-за чего я в итоге оказался продан в рабство в Удин. Там же я встретил Шакса». Тут Лилия поморщилась. И затем познакомился с Грефусом. После мы освободились, заняв призовые места на кулачном мордобое. Это такое турнирное событие для рабов. Ивсим и Лилия кивнули, прекрасно понимая, о чем говорит Кай. В секте трех стилей они уже успели все разузнать о реалиях этого мира. И потом мы вчетвером смогли попасть в облачную обитель, где и провели все оставшееся время. «Вчетвером?» – уточнила Лилия. «На кулачном мордобое мы познакомились с девушкой по имени Энни. Она была моим финальным противником», – пояснил Кай, опустив взгляд. Парень помнил, что на момент уничтожения облачной обители полукровка вроде как оставалась там, поэтому почти не верил в то, что она жива. «Она случаем не здесь?» «Нет», – ответил сидящий неподалеку Норвуд, все еще разглядывая свою восстановившуюся ногу и отросшие пальцы. «Но Шак сказал, что Энни ушла раньше, чем пала обитель, и теперь находится где-то очень далеко. Это ему, с его же слов, сообщил великий мастер Рунтан». Кай взглянул на Сильфа. «Это хорошо, но что с тобой? Почему ты такой недовольный?» «А чему тут радоваться?» Поднял взгляд Норвуд. «Когда я потерял 2 тиранов, потратил дорогущий артефакт для их ловли и в итоге ничего не получил, так как твоя наставница своей техникой уничтожила тела всех врагов, задев даже их пространственные кольца и все прочие артефакты. Сегодня я потерял столько денег», – печально вздохнул наемник. «А вот и неправда», – вдруг раздался приятный женский голос. Все, кроме Кая, обернулись, дабы увидеть внезапно появившуюся в доме Ашциллу. В тот же миг Норвуд и Феликс почтительно поклонились, а вот Лилия с Ивсимом попросту замерли в недоумении. «Я ничего не уничтожала», — усмехнулась вампирша. «Все их ценности теперь находятся у меня. Или хочешь сказать, что я незаслуженно их забрала?» «Никак нет, госпожа Ашцилла», — ответил Норвуд. «Хотя ладно, наверное, немного награды ты все же заслужил», — хмыкнула девушка, бросив Норвуду обезвреженное пространственное кольцо. «Это хранилище той девицы, что чуть не превратило в лепешку Грефуса. Там кольца и артефакты всех воинов Ниагалы. Ничего ценного для меня или Кая там уже нет. Поэтому, если сможешь выгодно продать все это, можешь рассчитывать как минимум на 0,1% от выручки. 0,5. Внезапно вырвалось у Норвуда. «Что?» – удивилась наставница Кая. «Прошу прощения, госпожа Ашцила», – поклонился еще глубже Сильф. «Я это неосознанно. Просто профессиональная привычка. Не беспокойтесь, я сделаю все в лучшем виде». Никто не видел, однако глаза Норвуда едва ли не светились от счастья. Он любил деньги практически так же, как собственную жизнь, поэтому предложение Ашцилы буквально вызвало у него эйфорию. «Что это ты ешь?» – поинтересовался Кай, глядя, как вампирша грызет странный кровавый камень. Кристалл не излучал никакой энергии или законов, однако энергетическое зрение парня отчетливо показывало, что предмет полнится колоссальной мощью. «Это всего лишь малая эссенция крови», – пожала плечами Ашцила. «Сделала ее из всей массы крови неогальцев, накопленной моими цветами. Очень полезная и вкусная вещь, кстати». Феликс и Норвуд вздрогнули, и было непонятно, то ли от еще большего осознания пугающей силы этой девушки, то ли от того, как легко она произнесла свой ответ, словно произошедшее было всего лишь каким-то незначительным событием. Тем временем до ошарашенных Лилии и Евсима наконец дошел тот факт, что это и есть наставница Кая. Оба заклинателя поклонились. «Рады приветствовать великого мастера Ашцилу!» Почти синхронно сказали они. Вампирша лишь сейчас взглянула на парочку людей. Прожив более 80 лет в секте, где даже небесные монархи постоянно кланялись ей как дочери богини, Ашцила уже давно научилась подсознательно игнорировать слабых незнакомцев прямо в упор. «Во-первых, зовите меня госпожа Ашцила. А во-вторых, это те твои потерянные друзья, Кай?» – спросила Ашцила, на что ее ученик утвердительно кивнул. Вампирша приблизилась к парочке и внимательно их оглядела. Затем перенесла все внимание на Лилию, полностью игнорируя Евсима. «Ты посмотри, какая милашка!» – улыбнулась Ашцила, приподняв голову Лилии за подбородок. «Это прелестное лицо, очаровательные глаза, чудные волосы и миниатюрная фигура. Прям ангелочек. Так бы и покусала тебя!» Облизнулась она, показав клыки и заставив Лилию невольно вздрогнуть. «Моих друзей нельзя», – спокойно сказал Кай. Удрученно посмотрев на него и задержав взгляд в течение нескольких секунд, Ашцила вдруг хмыкнула и озорно ухмыльнулась. Она отпустила подбородок Лилии и приблизилась к Каю. «И почему я только сейчас заметила, насколько вкуснее ты теперь пахнешь?» «Твоя линия крови прошла эволюцию?» – догадалась она. «Похоже на то». «Нужно будет попробовать», – прошептала она ему на ухо и переместилась в живое хранилище парня. «Пожалуй, отдохну. Но если хочешь, можем провести это время вместе». «Совсем не понимаю, о чем ты», – максимально невозмутимо ответил Кай. «Какой холодный». Издала смешок Ашцила, в итоге отправившись медитировать. «Но, знаешь, я все же рада, что ты жив». «Очнулся, здоровяк!» Глядя на открывшего глаза Глефуса, произнес Шакс. Битва закончилась, и обнаруживший это лучник уже несколько минут как покинул свое импровизированное укрытие. После этого он случайно ощутил отголоски ауры Глефуса, благодаря которым и нашел его. «Мы выиграли?» – спросил поднявшийся великан, оглядывая опустошенную окрестность. «Ага, похоже, явилась наставница Кая и закончила сражение». «Выглядишь ужасно», – посмотрел на Шакса Глефус. «Хе, ты не лучше. Кстати, там, кажется, ваши священные лорды вернулись. Видимо, техника госпожи Ашцилы дотянулась и до их битвы». «Ясно, тогда я должен идти». Зашагал к городу великан. Шакс в ответ лишь пожал плечами, а затем молча последовал за Глефусом. Проходя мимо обессиленных защитников Алрана, восстанавливающихся после изнурительного сражения, он то и дело ловил на себе злобные взгляды великанов. Однако все они видели и чувствовали метку аристократического клана на его руке, поэтому не спешили нападать. Вскоре Глефус с Шаксом добрались до одного из уцелевших опорных пунктов в городе, где уже собрались вернувшиеся священные лорды, а также прочие аристократы. Всего внутри находилось чуть менее сотни воинов. «Ушло 356, а вернулось всего 17 священных лордов. Это слишком сильный удар по всей республике». Опустившись на кресло, схватился за голову старый элементалист пиковой стадии. «Старик, а то, что от наших войск вообще осталось всего 15%, тебя не смущает?» Резко ответил ему молодой гений, едва выживший в сражении. «Здесь речь идет уже не о защите страны, а о банальном выживании нашей расы. Так что хватит ныть! Сейчас нужно придумать, что нам делать дальше. Неизвестно, сколько еще сил у врагов. А вечно помогать нам те два великих мастера явно не будут». «Молодой наследник семьи Кастас прав. Однако не стоит забывать и об уважении друг к другу, и особенно к старшим». Произнес это однорукий пятиметровый и до ужаса мускулистый лавовый великан, пиковый священный лорд по прозвищу «Сжигатель городов». Настоящее имя этого старого воина уже мало кто помнил, однако все знали, что он являлся старшим братом небесного монарха, погибшего во время уничтожения Иллиона. «Вы правы, великий мастер!» – заикаясь, ответил побледневший молодой великан, еще деда которого пугали байками о сжигателе городов. Многим до сих пор было сложно поверить, что этот легендарный воин действительно вернулся. «Прошу прощения, старейшина Млак. Последствия битвы еще дают о себе знать». Отчаявшийся старик ничего не ответил, поэтому слово вновь взял сжигатель городов. «Сейчас нам и нашим воинам нужно восстановиться, а также дождаться прибытия оставшихся двух легионов, для которых нам не хватило порталов. В общем, они уже выдвинулись с границы Валран и должны прибыть завтра вечером. Думаю, к тому времени новых атак Ниагала не предпримет, если у них вообще остались силы». «Не стоит больше недооценивать людей. Эльфы уже согрешили этим, за что жестоко поплатились», – заговорил еще один священный лорд. «Хотя мы и не можем связаться с внешним миром из-за временно закрывшегося барьера, но я все равно предполагаю, что на остальные расы тоже напали. Нам в таком случае даже повезло, что купол непреодолимой стены задержал телепортацию вражеской армии почти на 5 часов и дал нам время на подготовку. У остальных и такого могло не быть. Просто представьте, если бы людская армия появилась рядом с городом внезапно». «Или даже сразу внутри Орлана», — добавил сжигатель городов. Подобная перспектива заставила многих присутствующих помрачнеть. Им оставалось лишь благодарить великого первопредка, который создал непреодолимую стену. Тем временем Глефус отыскал своих и приблизился к ним. Среди 17 священных лордов, выживших в бою против 500 неогальцев аналогичной ступени, также оказался дед Глефуса, его дядя Вайс и еще один старейшина. Больше никто не вернулся. Выжили 3 священных лордов семьи Сантос лишь по той причине, что их род все еще обладал множеством пиковых артефактов императорского ранга, оставшихся от небесного монарха, который некогда был патриархом, то есть банально благодаря более сильному наследию. Глефус осмотрел деда. Тот был покрыт ранами, однако выглядел более-менее сносно, что в очередной раз подтверждало, что он являлся одним из сильнейших великанов, живущих в Некриме. «Ты жив!» кивнул слегка улыбнувшийся Глефус. Катис ответил тем же и продолжил концентрироваться на восстановлении. Его внук перевел взгляд правее. Там, потупившись, сидел мрачный, словно туча Вайс. В этом сражении он потерял обоих сыновей, тоже священных лордов, которые умерли у него на глазах. А что самое ироничное, сам Вайс при этом не получил ни царапины, хоть и побывал в самой гуще битвы. «Вайс, я ухожу», – Вдруг ошарашил его Глефус. «Ты думал, что я зациклюсь на боевых искусствах, что забуду о благе семьи, как отец и дед, и ты прав. Меня это не интересует. После битвы я понял это, поэтому я ухожу. Но я успел все увидеть. При тебе семья Сантос стала гораздо сильнее, даже с учетом карта. Поэтому забирай место патриарха». Лысый великан поднял полное отчаяние взгляд. «Я предал отца, предал тебя и брата, предал даже Карта, которого сам же и сделал патриархом. В этой битве я всем сердцем желал умереть, отчаянно бросаясь на врагов, но смерть в очередной раз обошла меня стороной, забрав жизни сыновей. А на мне даже не царапины!» Посмотрев на свои ладони, задрожал от гнева Вайс. «И теперь ты говоришь мне стать патриархом? Это самая нелепая шутка, которую я слышал в своей жизни!» Великан резко поднялся, впился взглядом в племянника и схватил его за плечи, привлекая внимание окружающих воинов. «Лучше убей меня! Сейчас же прикажи казнить! Закончи все это!» «Сделай это сам, если так хочешь», — сощурился Глефус. Вайс вздрогнул и резко отступил. «Не можешь», — констатировал усмехнувшийся парень. «Значит, ты никогда не получишь желаемого. Это твое проклятие, твое наказание. Так что вот мой последний приказ. Сохрани семью Сантос в этой войне». После этого Глефус бросил знак патриарха под ноги застывшему в растерянности Вайсу, обнял деда на прощание, а затем покинул здание. «О, так ты все-таки с нами! Красавец какой!» По-небратски похлопал великана по спине Шакс. «Только Кай в другой стороне, если что! Он уже проснулся!» Ничего не отвечая, Глефус невозмутимо развернулся и зашагал теперь в правильном направлении. Шакс на это просто рассмеялся. Так они вновь встретились с Каем, где все-таки приступили к восстановлению. Ну а 12 часов спустя к полуразрушенной столице великанов неожиданно перенесся отряд из почти сотни эльфов. Как оказалось, непреодолимая стена вновь открылась после того, как ее прорвали телепортацией. Поэтому эльфы таяли и смогли попасть в республику. Это был отряд аристократов, посланных помочь сбежать хотя бы части великанов. Вот только они и подумать не могли, что Алран все-таки выстоит. Вместе с тем эльфы принесли важную информацию. Догадки великанов подтвердились. Ниагала одновременно напала на все расы. Дарганы, сильфы и гномы проиграли и были вынуждены отступить под прикрытием своих небесных монархов. Что же касалось эльфов, то они оказались единственными, кто сумел отбиться своими силами. С помощью врат Ойкумены им удалось заранее узнать точку переноса ниагальцев, поскольку после уничтожения Илеона эльфы к этому готовились, поэтому их не смогли застать врасплох. В итоге две армии столкнулись, но эльфийская оказалась больше и мощнее. Она быстро добилась доминирования на земле, пока в небесах король Таэля, магистр Оникс и Старкс сражались с Киросом. К счастью, благодаря множеству псевдобожественных артефактов из сокровищницы короля, оставшихся еще со времен Древней войны, троим эльфам все-таки удалось заставить отступить императора Ниагалы с частью его войска. Таким образом, земли сильфов, гномов и дарганов оказались практически полностью оккупированы Ниагалой. Местных жителей люди почти не брали в плен, безжалостно истребляя. Толпы беженцев потянулись в сторону Таэля. Собственно, все это и поведал лидер прибывшего в Алран эльфийского отряда. Небесные монархи, высшая знать гномов, сильфов и дарганов, уже собрались в королевском дворце Таэля, и теперь мы призываем и вас присоединиться к Альянсу. В одиночку против людей не выстоять!» Выступая перед аристократами республики, сжимал кулаки священный лорд 6-го уровня. «Выберите временного лидера и дайте свой ответ!» «Уже!» – спокойно произнес сжигатель городов, подняв руку. «Вас уже выбрали лидером?» – Обрадовался эльф тому, что не понадобится тратить время на долгие споры и голосование великанов. «Не только!» – покачал головой лавовый великан. «Мы уже согласились объединиться с остальными расами». «Это же превосходно!» – воскликнул улыбающийся аристократ Тайля. «В таком случае я должен сообщить, что его величество король Уриил Флиан созывает сильнейших мастеров Ритхима, дабы обсудить дальнейшие действия Альянса. Он лично передал мне особый артефакт переноса, так что в любой момент мы можем отправиться обратно в Элион. Не считая нашего отряда, я могу взять на собрание не более 200 воинов. Пожалуйста, определитесь, кто готов идти сейчас с нами». Великаны стали переглядываться. Многие из них не спешили соглашаться, поскольку не желали оставлять столицу и свои семьи во время начавшейся войны. Ведь неизвестно, что могло произойти во время их отсутствия. «Я иду», – кивнул сжигатель городов. Следом свое желание изъявили еще около 30 великанов, среди которых оказалось всего 2 священных лорда. Остальные были лишь элементалистами конечной и пиковой стадии. После этого наступила тишина. Лидер эльфийского отряда оглядывал собравшихся здесь великанов, однако все молчали. «Я хочу!» – внезапно раздался голос из толпы, и вперед вышел Кай, выглядевший на фоне великанов, словно ребенок. «Человек?» – исказилось в гневе лицо эльфа, в теле которого моментально забурлила энергия. «Двоюродный брат, пожалуйста, успокойтесь!» Сразу же донесся голос из эльфийского отряда. «Этот человек – Кай Арнхард, первый в рейтинге облачной обители». Произнесшим эти слова воинам, что молниеносно переместился к священному лорду, был никто иной, как Лайтус Сикст. Он сразу ощутил в толпе ауру Кая, поэтому совсем не удивился произошедшему. «При всем уважении, господин Лайтус, но этот факт никак не подтверждает того, что он не может быть шпионом Ниагалы». «Не знаю, кем он был там у вас», – внезапно поднялся сжигатель городов, направившись к Каю. «Но здесь этот человек сражался на нашей стороне. То есть, как и я, он защитник Алрана». Положил он свою огромную, раскаленную от текущей в жилах лавы ладонь парню на плечо. К счастью, сейчас великан сдерживал свой жар покровом, так что Каю ничего не грозило. Однако обычно одним лишь жаром своего тела этот великан был способен сжечь практически все в радиусе пары десятков метров, включая даже самых крепких заклинателей, поэтому недооценивать его не стоило. «Я не считаю его шпионом Ниагалы. К тому же это именно с ним пришли 2 великих мастеров, спасших город и нас. Так неужели ты откажешь подобному мастеру?» Лидер эльфийского отряда не знал, что ответить. Ему сложно было поверить в слова сжигателя городов, однако сообщать это тому прямо в лицо он явно опасался. Вдобавок аристократа терзала сильная ненависть к людям, по вине которых умерло много членов его семьи. Но в конечном счете воин подавил эмоции и прислушался к голосу разума. «Раз так говорите вы, то я не смею спорить», – вежливо ответил священный лорд. «Но поймите, в рядах Альянса очень многие искренне ненавидят людей, поэтому конечному заклинателю будет слишком опасно к нам присоединяться. Разве что те 2 мастеров, о которых вы рассказывали, тоже встанут на нашу сторону. В ином случае я не могу гарантировать безопасность этому человеку», – продолжил эльф, безотчетно обсуждая Кая так, словно тот где-то далеко, а не прямо перед ним. На это сжигатель городов уже ничего не мог сказать, поэтому просто посмотрел на парня. Тот в ответ вздохнул и прошептал: «Как хотите». В тот же миг на всех присутствующих обрушилось безумно сильное давление, заставившее даже сжигателя городов едва не упасть на колени. «Все-таки разбудили!» Сонно потянулась появившаяся рядом с Каем Ашцилла, незаметно для всех, кроме своего ученика, накрывшая великанов и эльфов пиковой сферой пространства. «Да, у меня есть пара вопросов к Киросу, так что я вам пока помогу. Этого доказательства моей силы достаточно?» Мгновение спустя давление исчезло, а присутствующие, наконец, смогли подняться. «Да, великий мастер!» – дрожа и заикаясь, ответил вспотевший эльф. Все здесь ощущали, что Ашцила является всего лишь священным лордом третьего уровня. Однако ее фактическая мощь значительно превосходила подобное развитие, поэтому многие сразу догадались, что на самом деле ее ступень поддельная. В конечном счете отряд эльфов, три десятка великанов и Кай с товарищами отправились в Элион. На самом деле Кай был бы не против окончательно покинуть этот мир, если бы не две вещи, вынуждающие его принять участие в чужой войне. Во-первых, он собирался отомстить Акио Зидолу, брату Тирвина, который чуть не убил его своим ядом. Во-вторых, Кай желал напоследок встретиться и поговорить с ней. Сенни, правду о которой Шакс ему уже поведал. Посреди уничтоженного города раскинулся гигантский военный лагерь всех пяти основных рас континента. Центром его оказалась высокая темная башня, на которой не осталось ни царапины после ужасной атаки Кироса. Собственно, внутри врат Ойкумены сейчас и происходило собрание сильнейших, куда допустили лишь избранных воинов. И в самом центре, в роскошных креслах, расположились лишь шестеро из них. Король Тайля Уриил, Старкс, царица Дарганов, владыка Сильфов, гномик-король и, конечно же, Ашцила. Все они были небесными монархами. Впрочем, по прибытии Ашцилу сперва не признали равной, поэтому девушке снова пришлось продемонстрировать свою мощь, на этот раз подавив не только окружающих священных лордов, но и сразу всех шестерых небесных монархов. Ей это удалось, хоть и пришлось потерпеть духовную боль. В итоге вампирша теперь восседала между Старксом и владыкой Сильфов. Что же касалось Кая, то он стоял рядом с креслом наставницы, как и личные ученики или дети остальных небесных монархов. Разве что возле Старкса находился только Лекс, а не его сын, погибший вместе с Судином. «Полагаю, пора начинать», – заговорил Уриил. «Пока магистр Оникс не присоединился к нам, думаю, стоит обсудить общий план действий на ближайшее время». «А где, собственно, магистр Оникс? Разве информация о его ранении не уловка, чтобы ввести врага в заблуждение?» – поинтересовался гномик-король Байрон Зачарователь Клинков. «Верно, но сейчас он проверяет кое-какие важные данные. И если повезет, то сегодня мы наконец узнаем главную цель Кироса, помимо истребления наших рас». «Это, конечно, очень важная информация, но меня все же больше интересует, почему мы до сих пор не напали на людей с помощью врат Ойкумены?» Рычащим голосом спросила Лайша, царица Дарганов. «Это невозможно». Вздохнув, покачал головой Уриил. «Над их континентом все еще находится барьер, установленный нашими далекими предками. Сейчас для людей он больше не является клеткой. Они получили над ним контроль и теперь используют для защиты. Раньше мы еще могли переместиться туда, но теперь не выйдет». «А как же врата Ойкумены? Это же творение системы! Как их портал может помешать работе этого чуда?» – удивился Байрон. «Врата Ойкумены смогут туда пробиться, но для этого понадобится слишком много энергии. Поэтому даже всех наших запасов лазурных кристаллов не хватит, чтобы отправить туда хотя бы одного небесного монарха, не говоря уже о целой армии с нами во главе». «Так что же это выходит? Мы можем сражаться с ними только здесь?» Заговорил владыка Сильфов Цатригард. «По крайней мере, пока не выбьем их войско с наших земель, а затем не пробьем этот чертов барьер», скривилась Дарганка, обладающая чертами львицы. «Они продолжают продвигаться сюда, к Элиону», сказал эльфийский король. «Если они захватят врата Ойкумены, для нас это будет конец». «Предлагаю спрятать их». «Ты в своем уме, Байрон?» – взглянул на гнома Сильф. «У них собственный межмировой портал. С его помощью они легко найдут врата Ойкумены, куда бы мы их ни переместили, даже на дне океана». «Цатрий прав», — кивнул Уриил. «Но что-то в этой идее есть. Почему бы нам не переместить врата Ойкумены в Алран? Под защитой непреодолимой стены нам будет проще обороняться. Вдобавок, так мы потратим возможность сменить местоположение врат, из-за чего в течение следующей 1000 лет никто украсть их не сможет». Присутствующие с изумлением взглянули на эльфийского короля. Таэль издревле владел вратами Ойкумены, что являлось одной из причин, почему эльфы стали доминирующей расой на континенте. Однако сейчас Уриил предлагал переместить столь ценный объект на исконные земли великанов, что было едва ли не выстрелом себе в ногу. Вот только король прекрасно понимал, что глупая жадность может попросту сгубить его народ, поэтому был готов на жертвы. В любом случае, эльфы до сих пор обладали мощнейшей армией и наследием, поэтому Уриил не сомневался, что сможет вернуть врата Ойкумены через 1000 лет. Требовалось лишь выжить в этой войне. В итоге остальные небесные монархи согласились, после чего их взор оказался направлен на сжигателя городов. Именно ему, как временному лидеру Республики Титран, предстояло дать свое согласие или отказ. И хотя выбор стоял не из легких, ведь перемещение к ним врат Ойкумены несло как выгоду, так и опасность, пламенный великан в конечном счете принял предложение эльфийского короля. Следом обсудили более мелкие, но важные нюансы войны, после чего на собрание наконец прибыл магистр Оникс. Самый старый житель Ритхема присел на единственное пустующее место и осмотрел присутствующих. «Как успехи?» – поинтересовался Уриил. «У меня получилось скрыть те свитки, так что это правда, Ваше Величество», – усмехнулся старик. «Тогда прошу, поведай нам о том, что узнал». Мистер Оникс кивнул. «Информации о древней войне наших рас против людей сохранилось чудовищно мало. Прошло около 1 000 000 лет с тех пор, так что неудивительно, что практически никто уже не знает подробностей. Подавляющее большинство даже не знает ее причин», – начал эльф издалека. «Впрочем, у самых древних аристократических родов все же сохранились некоторые записи. Однако даже они не ведают всей правды». «К чему это разглагольствование, старик?» – рыкнула нетерпеливая Лайша. «Давай сразу к делу. Что там собирается сделать этот чертов Кирос?» В ответ на это Оникс лишь осуждающе посмотрел на Дарганку. «Капельку терпения, пожалуйста», – поморщившись, сказал он. «В позапрошлой эпохе в этом мире властвовали альды – крупные шестирукие существа. Но в конце концов они сгинули в масштабном катаклизме, который сами же и породили. Потом сюда прибыли великаны вместе со своим первопредком, а вслед за ними и все остальные наши расы. То было время бесконечных войн между нами. Но через некоторое время в Некриме внезапно появился клан Ниагала. Это были первые люди. Они являлись частью прибывшей к нам из ближних миров таинственной земли бога Айви». Старик вдруг поднялся, встав в центр между креслами небесных монархов. Он не спешил продолжать рассказ, наслаждаясь удивлением и даже шоком на лицах многих присутствующих. «О самой земле бога Айви нам, увы, практически ничего не известно. Однако созданный ими клан Ниагала обладал невероятным могуществом. Что уж говорить, если уже тогда у них было больше 10 небесных монархов и даже пара пиковых. В конечном счете люди стали доминировать в Некриме, потеснив наши расы. Впрочем, тогда и мы были гораздо сильнее, чем сейчас, так что еще могли посопротивляться. Но все резко изменилось, когда клан Ниагала стал вассалом государства, что в те времена косвенно или напрямую правило практически всеми 300 миров нашего региона Ойкумены. И называлось то государство... Божественная империя Бельтейс.